Глава 18. Ксения. Не знаю, сколько я просидела на лавке, погруженная в собственные безрадостные мысли, но когда надрывный телефонный звонок возвращает меня в суровую реальность, легкие сумерки опускаются зыбкой пеленой на уставший за день город. С ближайшего озера веет серой прохладой, и я зябко повожу плечами, стряхивая морок угрюмых мыслей. Достаю из сумочки требовательно трезвонящий аппарат, и улыбка самопроизвольно расплывается по лицу, отогревая душу. «Ну, где ты?» Взволнованно тараторит Ришка, стоит мне только клацнуть по клавише «принять вызов». Я тут вся извелась в ожидании. Уже спешу домой. Поднимаюсь со скамьи и беглым взглядом окидываю пространство вокруг, пытаясь сориентироваться, в каком направлении двигаться. Все в пределах нормы. Продолжаю, стараясь казаться непринужденной и вполне довольной прошедшим ужином. «Хорошо», — выдыхает сестра и добавляет, что, искупав Максика, уже уложила его спать. «Спасибо, дорогая. Искренне благодарю ее. А противное чувство совестливости сжимает сердце в тиски самобичевания под лозунгом «Я отвратительная мать». «Все нормально, правда», словно догадавшись о моей внутренней боли, успокаивает Ришка. «Ты же знаешь, у нас любовь, и мне ни капельки не сложно». И это правда. Арина Андреевна Бекетова обладает какой-то врожденной чуйкой и гиперразвитым чувством материнства. Она с таким упоением возится с Максом, что порой складывается впечатление «Она, а не я его мать». Иришка всегда шутит, что племянник у нее демо-версия собственных детей. На нем набью руку. Со своими уже проще будет. И потом, я же будущий педиатр. Мне сам Бог велел любить вот таких слюнявых карапузов. Улыбаясь, пожимает она плечами, словно это все так естественно и для старшеклассницы само собой разумеющееся. Я скоро буду, обещаю ей и завершаю наш разговор. Открыв в телефоне приложение-навигатор, нахожу ближайшую станцию метрополитена, и спешно направляюсь к ней, благо она всего в 10 минутах ходьбы. На дорогах сейчас заторы, а подземный транспорт, пусть и с пересадками, довольно быстро доставляет меня на окраину мегаполиса, откуда я, запрыгнув в последний автобус, доезжаю до коттеджного поселка. Поздоровавшись на пропускном пункте с дремлющим охранником, бреду пешком домой. Ночь тихо опускается на землю, сгущая сумерки, выключая звуки и убаюкивая все живое. На темнеющем небе то тут, то там — словно маленькие маячки для заблудившихся путников зажигаются звезды, а надкусанный диск Луны нехотя бросает с высоты серебряную путеводную дорожку. Вселенная вокруг замирает до утра. Лишь тихий шелест листвы на деревьях, растущих между дорогой и тротуаром, до стрекотания сверчков в траве лужаек соседних домов окрашивают музыкальным сопровождением мой недолгий пеший поход. Ноги за день устали от беготни и непредусмотренной поездки в общественном транспорте. Сейчас они гудят и просят пощады. Несколько сотен метров до калитки я преодолеваю с чувством русалочки, получившей ноги, но лишённой кайфа чувствовать наслаждение от передвижения по земле. В голове такая каша из различных мыслей, переживаний и прочих «за» и «против», что впору кричать волшебное заклинание «Горшочек, не вари!», иначе я просто не выдержу. На минуту останавливаюсь, поднимаю лицо к раскрашенному звездной россыпью небу, делаю глубокий вдох и задерживаю дыхание, позволяя прохладному ночному воздуху, пропитанному ароматами теплых сочных трав, проникнуть в каждую клеточку моего уставшего напряженного тела. Вдох-выдох. Толкая тяжелую калитку и прячусь за ней, словно она в состоянии защитить меня от всех невзгод уходящего дня. На территории вдоль извилистых тропинок мерцают садовые светильники, маня на свой тусклый свет наивных мотыльков. В глубине двора двухэтажный дом с террасой и большими окнами сонно смотрит на меня, подмигивая лишь освещенной верандой. Стараясь не шуметь, поднимаясь по крыльцу и захожу в дом. Но стоит мне только тихонько прикрыть за собой дверь, как в прихожей моментально загораются тусклые точечные софиты. Иришка, в нетерпении, переминающаяся с ноги на ногу, шепотом сообщает, что ночной режим активирован. Все спят. Пошли в мою комнату. Она тянет меня за руку, не давая даже снять туфли. «Подожди». Торможу ее, быстро избавляюсь от обуви, скидываю пиджак, убирая его в стенной шкаф и на цыпочках следую за сестрой в ее светилку. «Ну, рассказывай», — с любопытством в голосе и в глазах требует отчета Риша. Она забирается на кровать, садится посередине, скрестив ноги по-турецки и с аппетитом зачерпывает из ведерка с мороженым мое любимое лакомство — шоколадное, с крошкой сырного печенья и орешками. Кивает мне на лежащую на столе вторую ложку, приглашая присоединиться, что я и делаю, предварительно сняв брюки. В трусиках и топе майки на тонких лямках усаживаюсь напротив нее, полностью копируя ее позу. Глубоко вздохнув, я заряжаюсь несколькими ложками сладкого антидепрессанта и вкратце рассказываю сестре события ресторанного рандеву. Упускаю лишь то, что контракт лежит у меня в сумке. Я пока его не читала и вообще оттягиваю как могу время до часа икс. «И что ты решила?» «Пока ничего», — пожимаю плечами. Подумаю об этом позже. А ты не вздумай больше искать возможности решения этой проблемы самостоятельно. Строго напоминаю сестре о ее попытках найти в сети компромат на Глеба и его фирму. И вообще, Риш, не лезь в это, хорошо? Да ладно. Она прячет глаза за упавшей на лицо челкой, старательно ковыряя ложкой в мороженом. Все равно на киллера я пока не накопила. Как бы, между прочим, подмечает сестра, быстро всунув лакомство в рот. «Риша!» — одергиваю ее. «Что? Ни капли совестливости в глазах?» «В общем, ты меня услышала. На правах старшей сестры я врубаю строгость и даже чуточку грозности». «Угу!» — с набитым ртом соглашается сестра с моим запретом, но что-то мне подсказывает, что она поступит так, как считает нужным. Только бы дело не натворила. Мы еще какое-то время болтаем о том о сём, но вскоре я начинаю зевать. Усталость берет свое, и, пожелав сестре спокойной ночи, ухожу в свою комнату. Расслабляющий душ, нежный поцелуй в пухлую щечку Максима, и я заваливаюсь в кровать, моментально проваливаясь в тягучий тревожный сон.